Глава пятая. На работе чудесное исцеление инвалида вызвало всеобщий восторг. Однако Андрею показалось, что искренне радовался за своего единственного друга только Джейсон, а шеф департамента просто подсчитывал в уме премию за руководство успешным проектом и, возможно, бонусные акции компании по итогам года. Надо, однако, отдать Питу должное. Он тряхнул какими-то резервными фондами и устроил в честь выздоровления Андрея за счет фирмы небольшой корпоративчик, который Андрей про себя иронически назвал «возвращение живого мертвеца». Сьюзен организовала закуску, легкую выпивку и пригласила весь отдел на празднование чудесного выздоровления Энди. По традиции, никто не отказался от халявной еды и вина. Впрочем, вином дело не ограничилось. Откуда-то появился виски «Лафройк», потом водка «Грей Гус», и к концу дня весь персонал, включая начальствующего Пита, хорошо набрался. Андрей, соблюдая политес, пил вместе со всеми. Учитывая особенности организма, алкоголь его не брал, так что он с легким весельем наблюдал, как напиваются окружающие. Ближе к 9 часам вечера основная масса расползлась по домам, но самые стойкие, включая Джейсона и, как ни странно, Сьюзен, остались составить Андрею компанию. Джейсон держался бодрячком, несмотря на количество выпитого. Все же почти 2 метра роста и 120 килограммов веса давали преимущество в таком нелегком состязании, как литрбол. Когда Андрей озвучил этот факт, Джейсон чуть не упал со смеху с кресла, в котором он залег со стаканом в руке. «Литрбол?» — переспросил Джейсон. «Ну вы русские даете. Алкоголь — это просто часть вашей культуры. Да и сам ты вон какой свежий, как будто не пил с нами. Все же у вас, у русских, явно есть особый ген, который дает вам такую устойчивость. Искать не пробовали?» «Да какой там ген?» — отмахнулся Андрей. «Правильная закуска. Жирная пища эмульгирует этанол. Он хуже всасывается. Делов-то!» «Не скажи!» Сьюзен присоединилась к разговору. Как получилось, что довольно субтильная женщина, пившая наравне с мужчинами, все еще была на ногах и могла поддержать беседу, Андрей так и не смог понять. «Точно, есть какой-то ген. Я вот пью, но не сильно пьянею. Так просто на подвиги иногда тянет. Но не более того. Ирландская кровь!» Сьюзен встала и гордо выпятила грудь. В этот момент она была чем-то похожа на героиню эпоса, возможно, даже ирландского. Роскошная копна волос цвета меди дополняла образ. «Мой дед, говорят, был мелким и тщедушным матросом, но мог наспор перепить здоровенных товарищей. Он этим зарабатывал, и ведь дожил почти до 100. Ну вот я в него. А ты, Энди, в кого такой красавчик?» Андрей поперхнулся виски и внимательно посмотрел на Сьюзен. Миниатюрная болтушка явно проявляла к нему какой-то свой интерес. Теперь, без палочки, да еще скинув 10 лет, Андрей уже не был этаким серым мышонком в лаборатории. Нет, ему, конечно, было приятно, что миловидная женщина обратила на него внимание, но колокольчик опасности зазвенел в его голове. «В маму с папой? Уж родился таким». «Ты не обижайся, что я раньше на тебя якобы не обращала внимания». Сьюзен подсела на диванчик к Андрею. «Люди с болезнями не любят, когда к ним проявляют интерес. Не любят они жалости. По брату знаю, он в Ираке ступню потерял». Андрей напрягся. Сьюзен оказалась не только стойкой к выпивке, но и весьма умной женщиной, что делало ее вдвойне опасной. «Вот тебе и болтливая коллега». И интуиция, как обычно, подсказывала, что тут Сьюзен ведет разговор не просто так. «Не думай, я и раньше приглядывалась к тебе». Сьюзен повернулась к Андрею, подняла стакан с виски и, посмотрев сквозь него на своего собеседника, обворожительно улыбнулась. «Но тебе было, естественно, не до нас. А теперь как будто лет 20 скинул. Начал в спортзал ходить, волосы покрасил, гляжу, даже ботокс сделал, морщины разошлись. Хочешь девушкам нравиться?» Сьюзен подмигнула Андрею и, видимо, заметив его напряжение, добавила. «Да расслабься ты! Я вот при свидетеле!» Она кивнула в сторону Джейсона, который с интересом смотрел на коллегу. «Говорю, что не буду тебя обвинять в каком-то неподобающем поведении. Так у тебя есть кто-то на примете?» Андрей чуточку расслабился. Вот только обвинений в харассменте ему не хватало. «Нет, пока никого нет. Так себя в порядок привожу. Вроде как жить заново начинаю». Андрей не покривил душой. Он и в самом деле начал наслаждаться мелкими радостями жизни. Другой вопрос, как это было сделано, но об этом Сьюзен знать не стоило. «Это правильно». Джейсон поднял свой стакан, в котором почти не осталось виски. «За тебя! За великого ученого!» «За тебя!» Сьюзен ловким движением подлила себе виски ровно на палец и опрокинула стакан с явным умением. Андрей молча отсалютовал своим стаканом и тоже залпом выпил. Мак не обманул. Хотя пищевод и обжигало, голова оставалась на удивление ясной. «Энди, ты не просто гений, ты уникум!» Джейсон внимательно посмотрел на приятеля. «Ты ведь в курсе, что из вашей группы в полсотни человек только ты встал на ноги? Остальные так и остались больными. Да, почти у всех болезнь больше не прогрессирует, но только ты излечился. Может, объяснишь, как так вышло?» Андрей ожидал подобного вопроса, но ему все равно было неприятно врать своему приятелю. Крепкой дружбы у них, конечно, не было, но тем не менее... Тем не менее... «Видимо, просто повезло. У большинства была более запущенная стадия болезни. Я был одним из немногих, кто передвигался сам, но и в генетике дело, конечно. Кто знает, насколько мы все разные?» «Возможно». Джейсон свернул щекотливую тему, хотя по его цепкому, умному и, на удивление, трезвому взгляду было понятно, что тема далеко не исчерпана. «Ну, повезло, значит, заслужил везение. В конце концов, это все плод твоего изобретения. Жаль, что воспользоваться не удастся, хотя премия тебе гарантирована. Еще и акции в конце года подкинут». «Да, завидный жених». Сьюзен кивнула головой и вдруг прильнула к Андрею. «Возьмешь меня замуж?» Андрей чуть не подавился виски. Вот такого вопроса он не ожидал и не знал, как на это реагировать. Отношения с женщинами для него были вообще минным полем. С американками он общался до этого момента строго по работе и теперь просто растерялся. Сьюзен же, казалось, наслаждается моментом. «Да не бойся, я шучу. Да кто сейчас вообще женится? Даже детей заводят без этого дела. У меня в семье строго, как-никак мы католики. У меня вот три брата и две сестры». «Ого!» — вставил Джейсон. «Твой папа постарался». «Не только папа, но и мама. У нас общие родители. Просто в семье так было принято. Ну, по крайней мере, раньше. У брата двое детей, да у сестры один. Остальные пока не озаботились или слишком молоды. Впрочем, нужно уже подумать об этом. Часики-то тикают, как говорит матушка. Я старший ребенок в семье, а детей нет». «Знаешь, у меня наследственное», — осторожно вставил Андрей. «У отца тоже был рассеянный склероз. Со мной лучше детей не заводить». «Ну, ты вылечился. Детей, если что, тоже вылечим». Сьюзен легла головой на колени Андрея и закинула ноги на диванчик. «Что-то голова серьезно кружится». «У нас это называется вертолет», — на автомате ответил Андрей. Так откровенно его никогда не домогались. «О, вертолет!» — Джейсон хохотнул. «Да вы мастаки в выпивке и всем, что ее касается. У меня тоже уже в голове лопасти начинают вращаться. Я вас, голубков, оставлю, а то мне еще до дома добираться, и завтра довольно рано на совещание к Питу, чтобы эти совещания пошли и поимели сами себя». Прежде чем Андрей успел ответить, Джейсон вскочил, подхватил свой пиджак со спинки кресла и пулей вылетел из комнаты отдыха. Андрей успел увидеть, как приятель показал ему большой палец и скрылся в направлении лифтов. Сьюзен прикрыла глаза ладошкой. «Энди, мы, конечно, можем заняться сексом прямо здесь. Все разошлись, но тут, вероятно, есть камера, а я не хочу, чтобы мою голую задницу увидела в интернете моя матушка. Она старой школы и не поймет. А еще мы нарушим какие-нибудь правила про отношения на рабочем месте, бла-бла-бла, и можем нажить серьезных неприятностей». Девушка выглянула из-под ладошки одним глазом. «Ну что, к тебе или ко мне? Я живу в Джерси, учти». «Ну, тогда ко мне». Андрей ответил рефлекторно. «Даунтаун Бруклина все же гораздо ближе, но ты тоже учти, у меня дома бардак». «Это ты еще не видел бардака одинокой женщины». С этой ночи Сьюзен поселилась у Андрея, что сильно затруднило общение с Маком. Нет, конечно, Андрей был рад новой подруге, с появлением которой его скромный маленький мирок буквально взорвался вихрем активности, но деятельная девушка сильно нарушила стройные планы, которые Андрей с Маком успели составить. Суперкомпьютер отнесся к появлению Сьюзен с одобрением, что немало удивило Андрея. Мол, негоже здоровому мужчине замыкаться в себе. Люди — социальные животные, да и быть одному для половозрелого мужского организма вредно. Андрею, закоренелому холостяку, было странно, когда теперь по утрам Сьюзен в его рубашке... Она очень любила носить утром именно мужскую рубашку, хотя потом переодевалась в свое, и в трусиках возилась на кухне, стряпая завтрак. Готовила она не просто хорошо, а отлично. как сказала сама Сьюзен, которую Андрей теперь для краткости звал Сью или Сьюзи. Приготовление пищи — это сродни биохимии. А следовать протоколу она научилась еще в колледже. И вообще у нее диссертация защищена по специальности биохимия. То, что она выросла в большой семье, где мама традиционно ведала домом, также наложила свой отпечаток. Готовить для себя — пустая трата времени. Проще заказать еду. А вот для себя и своего мужчины — это совсем другое дело. Особое дело. Сьюзи сочетала в себе просто-таки противоположные качества, чем очаровала Андрея с первого дня. Можно сказать, радикальный феминизм и одновременно традиционный уклад семьи. На самом деле, как оказалось, взгляды на жизнь у них во многом совпадали. Разве справедливо, когда женщинам платят меньше, чем за ту же работу мужчинам, а за глаза всех женщин-начальниц считают или беспринципными стервами, или получившими свою должность через постель? Сьюзи регулярно после работы носилась по каким-то своим феминистским сборищам, куда мужчинам вход, мягко говоря, не приветствовался. И в эти моменты Андрей мог наконец-то заняться тем, чем он планировал с самого начала — тренировать свое тело. Походы утром в спортзал вместе со Сьюзен были хороши, но там на глазах у всех он не мог выкладываться по-настоящему. Один раз он нечаянно отжал от груди 300 фунтов, чем поразил местных качков, которые теперь с уважением здоровались с новой звездой качалки, но больше не рисковал привлекать к себе внимание. Хорошо, что Сьюзи этого не видела. Она была на беговой дорожке в наушниках и не сообразилась, чего это весь сыр-бор вокруг ее парня. С тех пор Андрей так не палился и тягал настоящие тяжести только когда оставался один, поздно вечером. Благо, спортзал был круглосуточным, а Сьюзи частенько задерживалась на своих собраниях. Отношения у них были весьма неформальными и свободными. Как пояснила Сьюзи, она современная женщина и не вправе ограничивать свободное время своего мужчины. Как и он не должен ревновать ее, когда она проводит время со своими подругами. Честно говоря, такой подход немного задевал самолюбие Андрея, но тут он ничего поделать не мог и решил отнестись к этому философски. Пусть будет как есть. Именно в такое свободное время Андрей посетил мастера Чена. Тренировочный зал Чена находился на окраине Чайна-тауна, где тот потихоньку превращался в нижний вестсайд, рядом с плохо замаскированным под массажный салон борделем. Несмотря на такое соседство и на тот факт, что вход в полуподвальное помещение располагался между баками для мусора, сам зал отличался спартанским порядком и чистотой. Мастер Чен, когда Андрей в первый раз пришел к нему, смерил возможного ученика взглядом, ничего не сказал и жестом велел следовать за собой в тренерскую комнатушку. За перегородкой располагалась тренировочная площадка, на которой несколько азиатских подростков отрабатывали стойки и броски. Андрей не смог сходу определить возраст Чена. То, что тому было за 60, не вызывало сомнений, но сколько конкретно, было непонятно. Чен был невысокого роста, плотный, жилистый, крупные руки покрыты выступающими венами, а уголки глаз испещрены морщинками. Мастер брил голову наголо, и потому нельзя было сказать, насколько он седой, но интуиция подсказывала, что если бы Чен отрастил волосы, они были бы полностью белыми. Войдя в кабинет, Андрей обратил внимание на большой плакат с великим кормчим на фоне полей и какими-то иероглифами. Мастер проследил глазами за взглядом Андрея и на чистом русском с небольшим акцентом сказал: «Великий был человек. Если бы не он, не было бы единого Китая. Можно по-разному относиться к его наследию, но времена были такие, когда травоядные не выживали». «Вы...» — Андрей не успел договорить. «Да, я учился в СССР. Мне на самом деле много лет». Чен без всякой паузы перешел к делу. «Итак, вы хотите заниматься у меня. На каком уровне владеете единоборствами и какими именно?» «Да я вообще-то не владею. В детстве занимался самбо, но не серьезно». «Странно. У вас фигура и пластика бойца. Я видел, как вы держитесь. Впрочем, ноги ставите непрофессионально, значит, меня не обманываете». Чен посмотрел еще раз на Андрея, как бы оценивая, и продолжил. «Я понимаю, что вам нужно умение постоять за себя, верно? А разве не все единоборства служат именно для этого?» «Не скажите», — Чен усмехнулся. «Спортивное единоборство — это как фигурное катание. На публику. Настоящий же на результат. Там нет особой красоты, там есть эффективность. Если для эффективности нужно использовать грязные трюки, значит, будут грязные трюки. В реальной драке выживает тот, кто сможет максимально использовать любые шансы, не имея ограничений на то, как драться. Ну, если только одно ограничение — не убивать. Да и то в зависимости от уровня угрозы и обстоятельств. Так сказать, опции. Итак, вас учить на публику или для реальной жизни? Думаю, что на публику я работать не буду, не тот возраст. Да какие ваши годы? Чин усмехнулся. В 30 лет можно многое себе позволить, но я понял, что вам нужно. В таком случае вот договор. Чин достал из ящика стола стандартный бланк. Хочу заметить, что тут есть пункт, который особо оговаривает травмы. Они в нашем деле неизбежны. Хотя я со своей стороны постараюсь максимально избежать серьезных повреждений. Понимаете? Да, мастер, понимаю. Ну, тогда мы сработаемся. Русские хорошие бойцы и прилежные ученики. Я-то знаю. Следующие 2 месяца Андрей был загружен так, что у него не было буквально ни одной свободной минуты. Если бы не маг, который составлял графики и вел расчет календаря, Андрей чисто физически не успевал бы все делать. Работа, спортзал, тренировочный зал мастера Чена, да и Сьюзен нужно было уделять время. Сьюзи внезапно довольно серьезно обставила их отношения, и каждые выходные организовывала совместный отдых где-то в городе или окрестностях. Она любила Нью-Йорк, хорошо знала его историю и многие скрытые жемчужины, куда водила Андрея. Рядом со Сьюзи Андрей переставал ощущать себя чужаком в чужой стране, где прожил уже так много лет. Несмотря на разницу в воспитании, большую разницу в возрасте, он был на 12 лет старше ее, разный менталитет, и ему было легко со своей подругой. Она, не спрашивая, взвалила на себя нехитрый совместный быт и общий досуг. Помимо прогулок по городу, она вытаскивала Андрея время от времени то на полет в аэродинамической трубе, то на лазанье по деревьям в зоопарке, есть и такое развлечение, то на сбор персиков на пригородной ферме. Андрей недобрым словом вспомнил бабкину дачу, собирая зрелые плоды под палящим солнцем. Что было довольно странно, Сьюзен не знакомила Андрея со своими друзьями и подругами-феминистками, кроме огненно-рыжеволосой Лилли. На прямой вопрос Андрея Сьюзен скривилась и ответила, что круг ее общения не очень доброжелателен к белым цисгендерным мужчинам, и она не хочет ставить Андрея в неловкое положение. Андрей, подумав и вспомнив, как выглядят такие тусовки, согласился со своей подругой. Может, она и лучше именно так. Что касается Лили, то та сопровождала парочку на выездах за город и прочих групповых развлечениях, и где-то через месяц, к своему огромному изумлению, Андрей узнал, что это вообще-то родная младшая сестра Сьюзен. Причем этот факт всплыл случайно и между делом, поскольку обращение «сестра» в среде Сьюзен было общепринятым и не подразумевало общих родителей. Просто в какой-то момент Лили спросила Андрея, когда они со Сьюзи подарят ей племянника. И Сью со смехом разъяснила Андрею, что Лилли еще более непосредственная, чем она сама, и что на нее не стоит обращать внимания. Не забыл Андрей свою соседку Иру. Она все так же по вечерам вылезала курить на пожарную лестницу и болтала с Андреем, когда Сьюзи не было дома. Поначалу она напряглась, что подруга Андрея может как-то неправильно истолковать их общение, но Андрей успокоил, рассказав о природе их отношений. «Я тебе все же завидую, если честно». Ира сидела на лестнице, свесив ноги впролет. «Сьюзи классная, неревнивая. Пусть со своими политическими тараканами в голове, но она умная баба, а у меня...» «Дэн. Последнее время он какой-то странный. Даже ночевать редко приходит. Боюсь, что скоро он меня выгонит на улицу. Нашел себе еще кого-то, не иначе». «Ну так это же к лучшему». Андрей пожал плечами. «Так он тебя не отпускает, а тут ты станешь свободной». «Адвокат к этому времени сделает тебе документы для подачи на статус беженца. Ты сможешь работать и съедешь от этого козла». «Эх, Андрюша...» Ира покачала головой. «Ты его просто не знаешь. Он же после войны больной на голову. Для него я собственность, и делиться он мною ни с кем не хочет. Как бы какой-нибудь гадости не учинил». «Будут у тебя документы, ты сможешь уехать. Не думаю, что он тебя будет искать. Тем более, если у него новая подруга». «Не знаю, не знаю». Андрей чувствовал, что Ира что-то недоговаривает, чего-то боится, но давить не стал. В конце концов, Сьюзен приучила его уважать чужое пространство. Сверхчувствительный слух Андрея уловил скрежет ключа в замке, и он кивнул Ире. «Твой хахаль возвращается, дуй домой». «Но как ты...» Договорить Ира не успела, как Андрей скользнул назад в комнату. Поскольку Сьюзи дома не было, Андрей обратился к Маку. «Что думаешь?» «Неприятности? Вот что я думаю. Этот Дэн сплошная неприятность. Я тут кое-что узнал про него, и это меня не радует, вот совсем». «Да?» «Я попытался подключиться к камерам и серверам в их клубе, и это оказалось весьма сложно. Что бы они там ни делали, защита от проникновения построена профессионалами. Возможно, армейскими профессионалами. Уровни защиты круче, чем в некоторых корпорациях. Хотя, конечно, не на уровне Пентагона». «И что, ты не смог войти в систему?» Андрей был поражен. «Незаметно войти не смог». Суперкомпьютеру было неловко за свою неудачу. «Войти так-то невелика проблема. Что мне их киберзащита? Но я оставлю след, и посему я не стал рисковать». «Разумно. А что с наружными камерами соседних заведений?» «А вот тут интересно. Близлежащие находятся под контролем той же самой киберзащиты. Не дураки же они, но я смог подключиться к разным мобильным устройствам прохожих, и вот что выяснил. В клуб приезжают люди, которые выглядят как солдаты, носят какие-то громоздкие баулы, водят странных девиц». «А что странного с девицами-то? Это ж клуб. Там как раз девицы обслуживают клиентов». «Выглядят запуганными. По ряду параметров могу сказать, что они там не добровольно. И охрана есть, чтобы не сбежали. Внутри, кстати, внешняя мобильная связь глушится. Очень серьезные ребята». «То, что это какая-то серьезная банда, мне было очевидно с самого начала. Думаешь, Дэн сможет воспользоваться их ресурсами, чтобы насолить Ире?» «Возможно. Тебе виднее. Ты лучше понимаешь человеческое поведение». Из-за стенки внезапно послышались крики, затем удар, и что-то упало. Андрей напряг свой слух. «Я этого сучонка придушу!» Голос Дэна кипел яростью. Андрей с тревогой заметил, что он не слышит Иры. В этот момент кто-то громко забарабанил в дверь. «Это Дэн». Мак забеспокоился. «Может, не открывать?» «Он дверь вышибет, они тут хлипкие. Придется пообщаться». Андрей прошел к двери. Сердце застучало часто, как будто предчувствуя беду. Открывая дверь, Андрей непроизвольно на рефлексах дернулся в сторону, и могучий кулак Дэна влепился в дверной косяк. Дэн зашипел от боли, не ожидая такой прыти от своего врага. Габариты соседа внушали. Задохликов все же не берут в морские пехотинцы. Дэн справился с приступом боли и рявкнул. «Иди сюда, сучоныш! Я тебя харю отрихтую! Ты че лезешь к моей бабе?» Дэн опять нанес удар. Очень хорошо поставленный, четкий и невероятно быстрый для человека 2 метра ростом. Удар должен был попасть в цель, но Андрей снова ушел в сторону. Нечеловеческие рефлексы и тренировки с мастером Ченом не прошли даром. На этот раз Дэн контролировал свой хук, и дверной проем не пострадал. «А ты верткая вша!» Дэн криво ухмыльнулся. «Даже не верится, что недавно с палкой ходил. Притворялся русский шпион. Я тебя отрихтую и сдам федералам. Сам им все расскажешь, если сможешь, конечно. За сохранность челюсти ответственности не несу». «Да мне всего лишь вкололи экспериментальное лекарство». Андрей колебался, как тростинка на ветру, уходя от ударов Дэна, который, не опасаясь ответки, просто молотил направо и налево, со всей своей немалой дури. «Чего ты ко мне пристал?» «А ты не догадался, уродец!» Дэн раскраснелся от усилий. С него уже тек пот. «Докопался до моей бабы, документики ей начал выправлять. Я все знаю. Не получится у тебя ничего, сопля. Я уже позаботился. Трахаешь мою бабу у меня за спиной и думаешь, я не вижу. Сейчас тебя уделаю, я ее физиономию поправлю. Босс говорил, что в борделе она неплохо будет смотреться, но после всего этого он войдет в положение, я уверен. Босс не любит, кидал. И русских, вашу поганую породу, кстати, тоже не любит». Вот это уже плохо. Андрей снова ушел от прямого удара, и в этот момент Дэн сменил тактику. Вместо того, чтобы забить руками и ногами верткую цель, он ломанулся напролом, пытаясь просто заломить Андрея в своей медвежьей хватке. Уйти от падающего в узком пространстве шкафа даже у сверхбыстрого Андрея было немного шансов. Он, конечно, мог бы отскочить внутрь квартиры, но последующий разгром терминала Мака никак не входил в его планы. Вместо этого Андрей внезапно рванул вперед и нанес молниеносный удар в солнечное сплетение, как учил мастер Чен. Дэн как будто напоролся на невидимую стену. Из него разом вышел воздух, и он, закатив глаза, рухнул на пол. Андрей отпрыгнул назад, опасаясь повторной атаки, но Дэн так и остался лежать на пороге. «Похоже, ты его вырубил», — констатировал маг. Андрей пощупал пульс на шее. Дэн был жив. «Что делать?» «Ну как что? Оттащи его к нему в квартиру. Пусть там прочухается». «Ну, прочухается он, а дальше что? Ты слышал его планы на мою тушку? Да и про бордель мне не понравилось. Так что делать-то?» «Давай-ка все равно тащи его туда. Заодно посмотришь, что там с Ирой». «Ира!» Андрей рванулся вперед, бросив через плечо Маку. «Вызови лучше копов. Пусть они все зафиксируют. После этого Дэн просто так к нам больше не полезет. У тебя же есть запись с камеры компьютера? Прихожая просматривается». «Хорошо. Не думаю, что копы тебя защитят от этого парня. Но тогда ты связал бы его, а то он начнется и начнет чудить. Я тебя проконсультирую, как это лучше сделать. Веревку возьми у Сьюзи. Ту, по которой вы по деревьям лазите, извращенцы». «Договорились». Андрей потянулся за веревками, которые были сложены у порога, после их со Сьюзан и Лили похода в лес. Под руководством Мака Андрей связал руки Дэна за спиной, соединил их со связанными ногами и надел специальную петлю ему на шею. Мак объяснил, что если клиент начнет дергаться, это доставит ему немало неудобств, но при этом петля не сможет его задушить. В качестве дополнения Андрей соорудил кляп из кухонного полотенца. Мак сказал, что полиция уже на подходе, и Андрей поспешил к Ире. Свою подругу он нашел без сознания на полу кухни, куда она свалилась от мощного удара. Распухшая челюсть и разбросанные табуретки дополнили картину произошедшего. Андрей начал щупать пульс, когда Ира открыла глаза. «Ты что тут делаешь?» Ира в ужасе пыталась заглянуть за спину своему спасителю. «Он сейчас вернется и просто забьет тебя до смерти!» Он попытался, но в результате я здесь, а он лежит в коридоре, связанный. На улице стали слышны приближающиеся сирены полицейских машин. «Мне каюк!» Ира выглядела потерянной и как-то настолько жалко, что у Андрея сжалось сердце. Он сперва хотел ее просто обнять, но мысль о Сьюзен и о том, как сама Ира посмотрит на такое проявление чувств, остановила Андрея. «Никакой не каюк. Сейчас полиция заберет этого урода. У нас есть запись его нападения на меня и всего, что он мне говорил. По крайней мере, до утра он промаринуется в участке, а утром я узнаю, как получить в суде ордер, который запретит ему приближаться к тебе. Более того, поскольку ты жертва домашнего насилия, тебя не могут задержать за нарушение иммиграционного законодательства. Сперва будет разбирательство, и мы выправим тебе документы». «Ты не понимаешь». Голос Иры был тусклым. «Он работает не на себя. Его вытащат из тюрьмы, дело замнут, это же не уголовка. Так, домашнее выяснение отношений, от которого Дэн пострадал больше, чем ты, и, вероятно, больше, чем я, раз ты его свалил с ног. И завтра, а может и сегодня ночью, он вернется сюда, и мне каюк. А может и тебе тоже». Ира подняла полный боли взгляд. «Ты меня извини, что я впутываю тебя в свои дела. Там разберемся». Когда полицейские ворвались в квартиру, Андрею пришлось аккуратно лечь на пол, пока они защелкивали наручники у него за спиной, в то время как Ира пыталась объяснить, что это не грабитель, а пришедший на помощь сосед. Впрочем, от поездки в участок это не освободило. К счастью, детектив, усталый и явно мучающийся с похмелья, весьма помятый тип, довольно быстро разобрался, что к чему, снял свидетельские показания с Иры, попросил предоставить завтра запись с камеры компьютера Андрея и выпроводил их в ночь. Поймать Убер и добраться до дома оказалось делом 10 минут. Участок был довольно близко, а ночью машин было очень мало. Уже входя домой, Андрей запоздало подумал, что стоило бы предупредить Сьюзен, позвонив ей по телефону, но та сама, услышав голоса на лестнице, открыла дверь и посторонилась, пропуская Андрея и семенившую за ним Иру. «Ну что, вляпался в какие-то неприятности?» Тон у Сьюзен был нейтральным. Андрей замешкался с ответом, и первой заговорила Ира. «Я извиняюсь, я ваша соседка. Меня начал избивать мой парень, и Андрей услышал и вмешался. Вы не подумайте чего-нибудь нехорошее». «Домашнее насилие?» Брови Сьюзен поползли вверх. «И ты, Энди, не остался в стороне?» Она вдруг отклеилась от косяка, прислонившись к которому стояла, и порывисто обняла Андрея. «Вы русские такие безбашенные? За что я люблю. Давайте, садитесь за стол. Сейчас что-нибудь приготовлю, а вы мне расскажете, что тут происходит». Рассказ не занял много времени, поскольку говорила только Ира, а когда рассказ завершился, Сьюзен поставила перед безбашенными русскими по сэндвичу и чашке кофе. Заметив замешательство Андрея, махнула рукой. «Не беспокойся, без кофеина. Нам завтра все же на работу. А ты, соседка, бери какой-нибудь матрас и иди к нам. Действительно, тебе там лучше не находиться, если этот тип заявится под утро домой, хотя я и сомневаюсь. Отпустить его сможет только судья». «Заявление от тебя все же приняли, а судьи раньше 9 или 10 не начинают работать». Пока Ира ходила за своим спальным местом, Сьюзен тоже взяла чашку кофе и с ногами забралась в кресло. Андрей уже приучил свою подругу носить дома тапки, так что ее мохнатые топтуны смешно выглядывали из-под длинного свитера. «Ты молодец. Настоящий защитник. Неравнодушный». Сьюзен была как-то по-особому серьезна. «Если честно, я знаю всего несколько людей, которые стали бы вмешиваться в нечто такое, а тем более выкладывать за это приличную сумму, не ожидая ничего взамен. Один из них — мой папа. Во сколько тебе обошелся адвокат?» Заметив колебание на лице Андрея, Сьюзи махнула рукой. «Не хочешь — не говори. Знаю, что значительная сумма. У меня папа в полиции работает, как и старший брат, а средняя сестра пошла по прокурорской стезе. Только мысли ли не стремимся в правоохранители? Младшие братья еще учатся, но метят туда же». Андрей дернулся, когда открылась незапертая входная дверь, но это была Ира, тащившая спальный мешок и какие-то одеяла. Она заперла за собой дверь на все замки, даже те, которые Андрей никогда не использовал, и виновато спросила. «Куда мне лечь?» «Ну не на кухне же!» Сьюзен спрыгнула с кресла, отодвинула журнальный столик и показала на ковер рядом с раздвижным диваном, на котором спали они с Андреем. «Вот сюда. Мы раздвинем диван, ты положишь внизу спальник, все уместимся». Ира кивнула и стала сооружать свое спальное место, пока Андрей раскладывал диван. Сьюзен им не мешала, только переместила недоеденные сэндвичи на столик рядом с рабочим компьютером Андрея. «Ладно, разобрались с этим, теперь давайте подумаем, что будем делать завтра». Сьюзен сразу взяла быка за рога. «Мой план такой. Утром мы с Энди берем день в счет отпуска. Пит не сильно будет ругаться, мы же вроде как пара, а Энди у нас звезда. Я потом отвезу Иру к моим друзьям в коалиции против домашнего насилия. Подключу кое-кого, кто занимается проблемами нелегальных мигрантов, и мы ее спрячем от этого придурка и его дружков. Тем временем Энди сходит в участок с записью драки, а потом свяжется с адвокатом. Ира, ты все взяла из своей квартиры, что тебе может понадобиться?» «Да». Ира пребывала в каком-то трансе после пережитого. У нее кружилась голова, ее подташнивало. Скорее всего, она получила сотрясение мозга. «На то мы порешим. Все, доедайте сэндвичи и в постель. Уже охренительно поздно, а нам рано вставать».